Матерь Агни-йоги. Иммунитет духа достигается ярым устремлением к иерархии и предстоянием постоянным. Это связано тесно с передачей сознания по линии иерархии и умением действовать не силой своей, но силой владыки. Формула, что «я сам по себе ничто, но пребывающий во мне он творит», представляет собой правильный подход к резервуару неиссякаемой мощи. Утверждая желаемое именем владыки, ставим личное свое как бы в стороне, предоставляя действовать огненной силе. Этим развязывается для свободного действия и наша психическая энергия, которая у обычных людей находится на положении узницы. Именно надо научиться ее освобождать для беспрепятственного, несвязанного и самостоятельного ее действия. Путь должен быть чист и свободен.